Глава 32. Пьеса. Лишь после этого видения осознал я свою любовь к Доркас. Мы пошли вниз по дороге, пролегавшей через вершину холма, в темноту. Мысли наши были полностью поглощены увиденным, и души наши, пройдя через те несколько секунд, точно сквозь дверь, никогда прежде не открывавшуюся и захлопнувшуюся навеки, соединились без помех. Я не знаю, куда мы шли. Помню лишь дорогу, петлявшую по склону холма, арчатый мост у подножия и еще одну дорогу, огражденную на протяжении лиги переносной деревянной оградой. И куда бы мы ни направлялись, говорили мы не о себе, но только о нашем видении и его возможных значениях. В начале нашего пути Доркас была для меня лишь случайной попутчицей, которую я желал и жалел, в конце же его. Я любил ее так, как не любил ни одно человеческое существо. Нет, вовсе не от того, что любовь моя к Текле уменьшилась. Напротив, полюбив Доркас, я полюбил Теклу еще больше, ибо Доркас стала моим вторым «я». Ведь и Текл было словно бы две — одна столь же ужасна, сколь прекрасна другая, и полюбила Теклу вместе со мною. «Как ты думаешь?» — спросила она. «Кто-нибудь, кроме нас, видел это?» Я еще не думал об этом, но ответил, что, хотя здание было видно лишь всего лишь мгновение, произошло все над величайшим из городов, и если даже десятки миллионов людей не заметили его, сотни все равно обратили внимание. «Но что, если это видение, предназначенное только нам?» «Доркас, у меня прежде никогда не бывало видений». «А я и не знаю, бывали ли видения у меня. Когда я пытаюсь вспомнить, что было со мной до того, как я помогла тебе выбраться из воды, то вспоминаю лишь, будто была под водою сама, а до того только яркие, мельчайшие осколки миража, напёрсток, лежащий на куске бархата, тявканье собачонки за дверью. Ничего подобного. Ничего похожего на то, что мы видели с тобой». Слова ее напомнили мне о записке, которую я, собственно говоря, и искал, когда она щупал коготь. А она, в свою очередь, о книге в коричневом переплете, хранившейся в соседнем отделении Ташки. Я спросил Доркас, хочет ли она взглянуть на книгу, принадлежавшую Текле, когда мы найдем подходящее место для привала. «Да», — отвечала она, — «когда мы снова будем сидеть у огня, как в той харчевне». «Это реликвия. Мы, конечно, вернем ее пелеринам после ухода из города, и наш разговор напомнили мне то, о чем я читал однажды. Ты знаешь о ключе к мирозданию?» Доркас тихо засмеялась. «Нет, Северьян, я едва помню собственное имя. Что я могу знать о ключе к мирозданию?» «Нет, я, пожалуй, неверно выразился. Знакома ли тебе идея, будто на свете есть тайный ключ к мирозданию? Фраза, сочетание слов или, как говорят некоторые, всего одно слово, которое якобы могут исторгнуть уста некой статуи, или же его можно прочесть в старинном пергаментном свитке, или узнать от анахарета, живущего за далекими морями». «Его знают младенцы», — сказала Доркас. «Знают до того, как выучатся говорить. А выучившись, забывают. Однажды мне кто-то говорил об этом». «Да, именно это я и имел в виду. В коричневой книге собраны древние мифы, и есть целый раздел, где перечислены все ключи к мирозданию. Все то, что люди якобы узнавали от мистагогов с далеких миров, или вычитывали из волшебного «Пополь в ухо», или получали в озарении, постясь в дуплах священных деревьев. Мы с Теклой читали их и говорили о них. И суть одного из этих ключей была в том, что все на свете имеет три ипостаси, три смысла. Первое — практическое, как сказано в книге, доступное взору оратое. Вот корова жует пучок травы, и трава реальна, и корова реальна. Эта ипостась мира столь же важна и истинна, как и все остальные. Вторая — отображение мира в самом себе. Каждый предмет имеет связь со всеми прочими, и посему мудрый может из наблюдений над одним предметом извлечь знания обо всех остальных. Это называется ипостасью ворожей. Именно ею пользуется тот, кто предсказывает удачную встречу по змеиным следам на песке или пророчит счастье в любви, если поверх патронесса одной масти выпадет курфюрст другой. — А третья? — спросила Доркас. — Третья ипостась — воплощение панкреатора. Поскольку все в мире берет свое начало в панкреаторе и им же приводится в движение, весь мир есть воплощение его воли. В этом реальность высшего порядка. «Выходит, то, что мы видели, небесное знамение?» Я покачал головой. «В книге сказано, будто небесным знаменем является все вокруг нас. И столб в этой ограде, и то, как ветви того дерева нависают над ней. Некоторые знамения выражают эту третью ипостась с большей готовностью, нежели прочие». Шагов 100 после этого мы прошли в молчании. Затем Дорка заговорила. «Пожалуй, если то, что написано в книге Шатлен и Теклы, правда, то у людей все наоборот. Мы видели, как огромное здание взмыло в воздух и пропало, верно? Я видел лишь, как оно висело над городом. Оно в самом деле взлетало вверх». Дорка кивнула. Светлые волосы ее блеснули в свете луны. «По-моему, третья, как ты говорил, ипостась, очевидна. Вторую найти труднее, а первую, казалось бы, самую простую, вовсе невозможно. Я хотел сказать, что понимаю ее, по крайней мере, насчет первой ипостаси, но тут, в некотором отдалении от нас, раздался грохот, расхатистый точно гром. «Что это?» — воскликнула Доркас, схватив меня за руку. Прикосновение её маленькой теплой ладони оказалось очень приятным. «Не знаю, похоже, это за той рощицей впереди». «Да», — кивнула она, — «теперь я слышу голоса». «Значит, твой слух острее моего». За рощицей снова загрохотало, еще громче и продолжительнее прежнего. Впрочем, наверное, мы просто подошли ближе. Мне показалось, что сквозь заросли молодых буков пробивается свет огней. «Вон там», — Доркас указала куда-то чуть севернее деревьев. «Это не звезда, слишком низко и слишком быстро движется». «Наверное, фонарь. На крыше фургона или в чьей-то руке». Грохот возобновился, и на этот раз я узнал в нем барабанную дробь. Теперь и я слышал голоса, и один из них звучал еще басовитее и, пожалуй, громче, чем барабан. Обогнув рощу, мы увидели с полсотни человек, собравшихся вокруг небольшого помоста. На помосте между двух пылающих факелов возвышался великан, державший под мышкой на манер там-тама литавру. Справа от него стоял богато одетый человек небольшого роста, а слева — самая чувственная и прекрасная из всех виденных мною женщин, почти нагая. «Что ж, все в сборе!» — громко и быстро говорил маленький человек. «Все в сборе! А кто у нас тут? Любовь и красота?» — он указал на женщину. «Сила? Храбрость?» — взмах тростью в сторону великана. «Хитрость? Таинственность?» — он ударил себя в грудь. «Порок?» — снова жест в сторону великана. «И... взгляните-ка!» «Кто к нам пожаловал? Наш старый враг — смерть. Рано или поздно, но он приходит обязательно». С этими словами он указал на меня, и лица публики все как одно повернулись в нашу сторону. То был Балдандерс с доктором Талосом. Что же они, вездесущие? Женщину, насколько мне помнилось, я видел впервые. «Смерть!» — говорил доктор Талос. «Смерть явилась к нам!» «Вчера и сегодня я думал, что ты не придешь никогда. Извини, старый друг, ошибся!» Я ждал, что публика рассмеется его мрачноватой шутке, но нет. 2-3 человека что-то пробормотали себе под нос. Какая-то старуха плюнула в ладонь и двумя пальцами указала на землю. «Кого же привел он с собой?» Доктор Талос подался вперед, рассматривая Доркас в свете факелов. «Ну, конечно! Невинность!» «Вот теперь и вправду все в сборе. Представление вот-вот начнется. Нервным просим не смотреть. Никогда в жизни не видели вы ничего подобного. Все в сборе. Все на местах!» Тем временем прекрасная женщина исчезла. Магнетизм в голосе доктора был столь силен, что я даже не заметил ее ухода. Опиши я сейчас пьесу доктора Талоса такой, какой она показалась мне, одному из участвовавших в представлении, вы просто не поймете ничего. Если же я опишу ее так, как видела ее публика, что я и намерен сделать, ибо для данного повествования так будет правильнее, вы мне, наверное, не поверите. В драме сей, представленной силами 5 человек, двое из которых выступали впервые и даже не знали ролей, маршем шли армии, играли оркестры, падал снег, и сам Урс содрогался. Да, доктор многого требовал от воображения зрителей, но призвал себе на помощь комментарии, простую и действенную механику, тени-силуэты, падавшие на экран, голографические проекторы, шумовые эффекты, зеркальные задники и прочие доступные сценические средства. И в целом удивительно преуспел, о чем свидетельствовали рыдания, вопли и вздохи, время от времени доносившиеся до нас из темноты. И все же он потерпел поражение. Ему хотелось общения. Он жаждал поведать публике великую историю, существовавшую лишь в его голове и не способную воплотиться в простые слова. Однако ни один зритель, а уж тем более мы, двигавшиеся по сцене и говорившие по его указке, так и не понял толком, о чем она. «Это, — как говорил доктор Талос, — можно было бы выразить лишь колокольным звоном, грохотом взрывов, да порой ритуальными позами. Но под конец оказалось, что даже этих средств недостаточно. Там была сцена, в которой доктор Талос дрался с Балдандерсом, пока они не разбили лица друг друга в кровь. Была сцена, в которой Балдандерс разыскивал объятую ужасом Иоленту, так звали прекраснейшую женщин, в залах подземного дворца. И в конце концов сел на крышку сундука, в котором она пряталась. В заключительной части сцена превратилась в комнату для допросов. Балдандерс, доктор и Доркас с Иолентой были привязаны к разнообразным пыточным конструкциям, и каждого из них я, на глазах затаившей дыхание публики, подверг пыткам, столь же экзотичным, сколь и неэффективным, если применить их на деле. В этой сцене я не мог не заметить, как странно заропотала публика, когда я готовился якобы вывернуть из суставов ноги Доркас. Я не знал, что зрителям полагалось увидеть, как Балдандерс освобождается от оков. Цепь его с лязгом упала на помост, несколько женщин завизжали. Я украдкой оглянулся на доктора в ожидании указаний, но он, освободившись еще раньше Балдандерса, уже прыгнул к краю помоста. «Табло!» — крикнул он. «Табло!» Я уже знал, что это означает, и замер на месте. «Почтеннейшая публика! Сколь восхитительно внимание, коим почтили вы наше представление! Теперь мы покорнейше просим поделиться с нами не только вашим драгоценным временем, но и содержимым ваших кошельков. В заключительной части пьесы вы увидите, что случится дальше, после того, как чудовище, наконец, вырвалось на свободу». Доктор протянул к публике свою высокую шляпу, и в нее со звоном упали несколько монет. Не удовлетворившись этим, он спрыгнул в публику и пошел по рядам. «Помните, чудовище на свободе, и теперь ничто не мешает удовлетворению его звериных желаний. Помните, что я, его мучитель, ныне связан и отдан ему на милость. Помните, что вы еще не раскрыли, благодарю тебя, Сьер, тайны загадочной фигуры, мелькнувшей в окне перед взором графини». «Спасибо. Помните, что там, над подземельем, которое сейчас перед вами, плачущая статуя, спасибо, все еще роет землю под корнями рябины. Ну же, вы щедро поделились с нами своим временем, не скупитесь же, когда дело дошло до денег. Некоторые воистину проявили щедрость, но ведь мы представляем для всех». «Где же серебряные озими, что дождем должны сыпаться в мою старую шляпу? Не заставляйте троих платить за всех! У кого нет озими, сойдет и орехальк, а уж аэста найдется в каждом кармане!» В конце концов, доктор удовлетворился собранным и, быстро вернувшись на место, скользнул в свои путы, которыми якобы накрепко был привязан к доске, усеянной острыми шипами. Балдандер заревел и потянулся ко мне, выставив на обозрение публики вторую цепь, удерживавшую его на месте. «Заметь его!» — шепнул мне доктор Талос. «Отбивайся факелом!» Я сделал вид, будто только сейчас заметил, что руки Балдандерса свободны, и выдернул из гнезда в углу сцены факел. В тот же миг оба факела страшно зашипели, вспыхнули голубым и зеленым пламенем, осыпали сцену снопами искр. Но огонь тут же приугас, языки его съежились до обычного размера. Я ткнул факелом в Балдандерса и, повинуясь указаниям доктора, закричал: «Нет! Назад! Назад!» Балдандерс отвечал еще более яростным ревом. Цепь натянулась так, что декорация, к которой он был прикован, пошатнулась и заскрипела. На губах его, в буквальном смысле, выступила пена. Две струйки густой белой жидкости потекли из уголков рта по подбородку, оросив белыми, точно снежные хлопья каплями, его костюм черного с ржавчинкой цвета. В публике завизжали. Цепь разорвалась со звуком хлопающего бича. Безумие в лице великана повергало в ужас. Я скорее попробовал бы остановить лавину в горах, чем встал бы на его пути, но не успел я и шагу ступить, как он вырвал из моей руки факел и сбил меня с ног его железной рукоятью. Я поднял голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как он выхватил из гнезда второй факел и с обоими шагнул к краю помоста. Женский визг утонул в воплях мужчин. Точно сотня палачей разом принялась за сотню пациентов. Вскочив на ноги, я было ринулся к Доркас, чтобы схватить ее и бежать под прикрытие рощи, но тут увидел доктора Талоса. Он, исполненный злобного веселья, иначе это не назовешь, уже вновь освободился от пут и развлекался вовсю. Иолента высвободилась тоже, и прекрасное лицо ее не выражало ничего, кроме облегчения. «Замечательно!» — воскликнул доктор Талос. «Прекрасно! Балдандерс, можешь вернуться, незачем держать нас в потьмах. Что ж, господин палач, понравился ли тебе сценический дебют твоей девушки? Для новичков, да еще без репетиций, вы выступили прекрасно!» Я как-то ухитрился кивнуть. «Вот только, когда Балдандерс сбил тебя с ног, ты должен простить его, он понимал, что ты не догадаешься упасть сам. Идем. Балдандерс наделен множеством талантов, но дара разыскивать среди травы потерянные в суматохе среди них не значится. За сценой есть фонари, и вы с невинностью поможете нам». Я не понял, о чем он, но через несколько мгновений факелы были водружены на место, и мы принялись обыскивать утоптанную землю перед помостом при свете тусклых фонарей. «Здесь имеется элемент риска», — объяснил доктор Талос. «И мне это, должен признаться, нравится. Сбор денег — вещь верная. К концу первого акта я могу предсказать, сколько окажется в шляпе с точностью до орехалька. Но вот, оброненная на землю, мы можем найти всего-то пару яблок да репку, а может статься, находки превзойдут самые смелые мечты. Однажды мы нашли маленького поросенка. Отменного, так сказал Балдандерс, поедая его. А однажды мы нашли маленького младенчика. Раз попалась трость с золотым набалдашником, она до сих пор со мною. Старинные броши, туфли. Туфли нам попадаются особенно часто. А вот и женский зонтик», — он поднял находку. «Очень пригодится завтра в дороге, дабы укрыть от солнца нашу добрую Иоленту». Иолента выпрямилась, словно усердная изживая привычку сутулиться. При этом спина ее изогнулась назад, словно для того, чтобы уравновесить тяжесть полных грудей. «Я очень устала, доктор», — сказала она. «Если мы пойдем ночевать в гостиницу, идем сейчас же». Я и сам валился с ног от усталости. «Ночевать? В гостиницу? Какое преступное разбазаривание средств! Подумай, дорогая моя, ближайшая гостиница, самая меньшая, в лиге отсюда. А собирая помост и прочие пожитки, мы с Балдандерсом провозимся не меньше стражи, даже при помощи дружественного нам ангела смерти. Таким образом, когда мы доберемся до гостиницы, солнце взойдет над горизонтом, запоют петухи, не менее тысячи разных дурней проснутся, примутся хлопать дверьми, выплескивать на мостовую помой». Балдандерс хрюкнул, видимо, в знак согласия, и топнул ногой, точно хотел раздавить какую-нибудь мелкую ядовитую тварь, прятавшуюся в траве. Доктор Талос распростер руки в стороны, как бы обнимая все мироздание. «Здесь же, дорогая моя, под звездами, каковы есть личная и нежно любимая собственность предвечного, у нас есть все, что только может потребоваться для здорового отдыха. Воздух достаточно прохладен, чтобы спящие как следует оценили теплое одеяло и согревающий огонь костра. И заметь, ни намека на дождь. Здесь встанем мы лагерем. Здесь на завтра устроим роскошный завтрак. Отсюда вновь отправимся в путь, обновленными, радуясь наступлению нового дня». «Кстати, о завтраке», — сказал я. «У вас есть какая-нибудь еда? Мы с Доркас голодны». «Конечно! Я видел, Балдандерс только что нашел целую корзину ямса!» Должно быть, среди почтеннейшей публики сегодня оказалось немало крестьян, возвращавшихся с рынка с нераспроданным товаром. Кроме ямса, мы в конце концов обнаружили еще пару сквобов из десяток стеблей молодого сахарного тростника. Одеяла оказалось немного, но все же это было лучше, чем ничего. Доктор Талос заявил, что ему постель не требуется. Он посидит у огня, а позже, быть может, вздремнет в кресле, незадолго до того, служившем троном автарха и скамьей инквизитора.